Таинственная история в отделении банка. Когда Волька вместе с Хоттабычем вернулись домой, было уже часов 11 вечера. Несмотря на все пережитые за день неприятности, у Вольки было приподнятое настроение. Он, наконец, придумал, что ему сделать с несметными богатствами, свалившимися ему как снег на голову. Прежде всего, он справился у Хоттабыча, может ли он сделать всех этих погонщиков с их слонами, верблюдами, ослами и всей поклажей невидимыми для постороннего глаза. «Только прикажи, о богатейший из богачей!» — с готовностью отвечал Хоттабыч. «Очень хорошо», — сказал Волька. «В таком случае сделай их, пожалуйста, пока что невидимыми. И давай ложиться спать. Завтра нам придется встать к восходу солнца». «Слушаю и повинуюсь». И вот зеваки, собравшиеся на дворе, чтобы поглазеть на шумный и необычный караван, внезапно увидели, что двор абсолютно пуст, и пораженные разошлись по домам. Волька, наскоро поужинав, с удовольствием разделся и улегся в кровать, прикрывшись по случаю жары одной только простыней. А Хоттабыч, решивший свято соблюдать старинные традиции джинов, превратился в невидимку и улегся у самого порога, чтобы охранять покой своего юного господина. Он совсем было уже собрался завести степенную беседу, когда дверь неожиданно раскрылась, и бабушка, пришедшая, как всегда, чтобы попрощаться на ночь со своим внуком, споткнулась о невидимого Хоттабыча и с громким криком шлепнулась на пол. «Ты понимаешь, у порога только что что-то лежало», — испуганно сообщила она прибежавшему на шум Алексею Алексеевичу. «Где оно лежало, это что-то?» — спросил ее Алексей Алексеевич. «И, кстати, как оно, это что-то, выглядело?» «Никак оно не выглядело, Алешенька», — ответила старушка и сама смутилась. «Что ж ты это, мама, о пустое место споткнулась, что ли?» — облегченно рассмеялся Волькин отец, довольный, что бабушка нисколько не пострадала при падении. «Выходит, что пустое место, сынок», — растерянно отвечала старуха и, в свою очередь, сконфуженно рассмеялась. Она пожелала Вольке спокойной ночи и ушла вместе с Алексеем Алексеевичем, так и не поняв, обо что это она споткнулась. С помощью Вольки Хоттабыч прекрасно устроился под кроватью. Некоторое время оба наши героя лежали молча. Волька никак не мог решить, как приступить к предстоящему щекотливому разговору. «Спокойной ночи», — доброжелательно произнес Хоттабыч из-под кровати, и Волька понял, что пора начинать. «Хоттабыч», — сказал он, свесив голову с кровати, — «мне нужно с тобой немножко поговорить». «Уж не насчет ли сегодняшних моих даров?» — опасливо осведомился Хоттабыч, и, получив утвердительный ответ, тяжело вздохнул. «Видишь ли, старик, мне хотелось бы знать, имею ли я право распоряжаться твоим подарком так, как мне заблагорассудится». «Бесспорно, о благословенный богач». «И как бы я им ни распорядился, ты не будешь на меня в обиде?» «Не буду, о Волька. Смею ли я обидеться на человека, столь много сделавшего для меня?» «Если тебе не трудно, Хоттабыч, то, пожалуйста, поклянись». «Клянусь», — глухо сказал из-под кровати Хоттабыч, понимавший, что это все неспроста. «Ну вот и хорошо», — обрадовался Волька и даже присел от волнения на кровати. «Значит, ты не обидишься, если я тебе скажу, что не могу принять твой подарок, хотя очень и очень-очень благодарен тебе за твою щедрость». «О, горе мне! Почему ты отказываешься от моих даров? Это ведь не дворцы! Ты видишь, о, Волька, я тебе больше не дарю дворцов! Но мне совершенно ни к чему все эти тюки золота, серебра и драгоценных камней». «Если они тебе не нужны, — огорченно отвечал ему Хоттабыч, — то отдай их в рост тем, кто в них нуждается. и ты станешь тогда владыкой над всеми бедняками твоей страны». «Стать ростовщиком?» — возмущенно воскликнул Волька. «Пионер и вдруг ростовщик? Да знаешь ли ты, что у нас в стране уже давным-давно нет ростовщиков? Ты меня очень насмешил, Хоттабыч». «Тогда», — продолжал обиженно Хоттабыч, «накупи на это золото побольше товаров и открой собственные лавки во всех концах города. Ты станешь именитым купцом, и все будут тебя уважать и воздавать тебе почести». «Я лучше умру, чем буду купцом. Пионер-частник. Торговлей у нас занимаются государство и кооперация». Волька с удовлетворением слушал собственные слова. Ему нравилось, что он такой политически грамотный. «У вас очень странная и непонятная для моего разумения страна», — буркнул Хоттабыч из-под кровати и замолчал. На рассвете следующего дня телефонный звонок поднял с постели заведующего районным отделением Государственного банка. Заведующего экстренно вызывали в учреждение. Взволнованный таким ранним звонком, он примчался к месту работы и увидел во дворе дома, где помещалось отделение банка, несколько сот слонов, верблюдов и ослов, груженных тяжелыми тюками. «Тут один гражданин хочет внести вклад», — сообщил ему растерянный дежурный. «В чем дело?» — спросил тогда заведующий. «Разве вы не знаете, что прием вкладов производится только с 10 часов утра?» В ответ на это дежурный молча протянул заведующему исписанный неровным мальчишеским почерком листок из ученической тетради. Заведующий прочитал бумажку и попросил дежурного ущипнуть его за руку. Дежурный с охотой выполнил эту просьбу. Заведующий поморщился от боли, снова посмотрел на листок и промолвил: «Невероятно! Просто невероятно! Гражданин, пожелавший остаться неизвестным, подарил Государственному банку на любые нужды по усмотрению последнего 246 тюков золота, серебра и драгоценных камней – общей стоимостью в 3 миллиарда 467 миллионов 135 тысяч 703 рубля 18 копеек. 3 золотые монеты Волька оставил у себя, чтобы заказать для бабушки несколько золотых коронок. Самым удивительным во всей истории этого необычного вклада было то, что животные, на которых привезли сокровища, и люди, сопровождавшие их, мгновенно исчезли, как только ценности были сданы под расписку заведующему отделением.